всей душой. Пусть не понимают, пусть смеются надо мной. Я люблю Тебя, Иисус, Господь и пастырь мой. Ты открыл мне жизнь, Иисус, дал мир и дал покой. Тебе я поклонюсь на святой горе. Веди меня, Господь, в восхождение. Тебе я поклонюсь на святой горе. Господь, восхождение. Да, Господь, мы любим Тебя, Иисус. Веди нас, Дух Святой, веди нас в поклонение пред Царем нашим, Бог. Мы хотим, Господь, видеть Тебя, слышать Тебя, Боже, сладкий Твой голос. Знаю встречу на пути я тернии и шипы. Хочу я жизнь прожить, как прожил ее ты. Всех любить и всех прощать, Иисус, мне помоги. Больше отдавать, чем брать, как делал это ты. Тебе я поклонюсь на святой горе. Господь, восхождение. Тебе я поклонюсь на святой горе. Веди меня, Господь, восхождение.